конце концов, не на одних же тряпках основывается дружба. Надя очень рассчитывала, если не на совет, что уж тут посоветуешь, то хотя бы на сочувствие. И, может быть, даже помощь, если она все же решится кое-что рассказать своему Сергею Алексеевичу. И она сама напросилась к Наталье, не успев сообразить, что этим настораживает ее. Неофициальный, но весьма чтимый этикет требовал, чтобы жена начальника цеха напрашивалась в гости к супруге директора завода, где подобные начальники исчислялись десятками. И Наталья сразу раскудахталась, замельтешила, кинулась варить кофе и даже достала коньяк, приберегаемый для особых гостей. «Знаешь, Наденька, когда мой был простым сменным инженером, мы еле сводили концы с концами, а времени хватало и на концерты, и на литературу, и на гостей. Конечно, я не сравниваю, ни в коем случае не сравниваю, но вы как-то выкраиваете время, к вам ходят гости». Из такого начала следовало, что Наталья засекла появление Игоря Антоновича и сгорает от любопытства. Но Надя не обратила внимания на это остренькое любопытство. Приняла разговор буквально, ощутив в нем желание понять ее растерянность, посочувствовать, помочь, и тут же стала рассказывать, как была поражена, узнав в московском командированном свидетеля юных лет. «У тебя с ним было что? Было, да?» – зачастила Наталья. «Ой, я тебя понимаю, так понимаю. И долго у вас тянулось?» «Это ужасно, ужасно! Он что же, в женихах ходил? Или вы так, по согласию?» «Знаешь, теперь такое сплошь да рядом. Вот моя двоюродная сестра!» Надя почувствовала не интонацию, а взгляд. Пронзительный, игольчатый взгляд, в котором не было ничего, кроме нетерпеливого любопытства. И еще торжества, что ли. Она была не очень-то умна, эта Наташка. Ее уже трясло от сенсации, от факта, что с этого часа она становится доверенным лицом, ближайшей подругой и наперсницей жены самого директора. От возможностей, какие обещала ей такая интимная доверительность, захватывала дух. «Встретить бывшего мальчика в нашем с тобой положении – это кошмар. Кошмар, Наденька, я тебя понимаю, и у меня есть...» «Что?» – тяжело, тупо переспросила Надежда. «Какой мальчик? Какие кошмары?» Встала, пошла к дверям. Уже держась за ручку, обернулась, сказала весомо. «Твое счастье, что Сергей Алексеевич не слышал твоих намеков. А если услышит?» Как ей ни было тяжело, она не имела права ставить служебный и человеческий авторитет директора завода в зависимость от болтовни соседок. Это было недопустимо, немыслимо. И Надя благодарила судьбу, что вовремя спохватилась, заметив сухонько засверкавшие глазки. И ругала себя, что потеряла голову, чудом не выболтала то, что никто, ни одна живая душа не должны были знать. И еще поняла, что осталась одна, что во всем заводском поселке нет ни одного человека, с которым она могла бы посоветоваться, поделиться, вместе поплакать, наконец. Ледяным холодом обдало ее от этого открытия. Но тут та великая богиня, имя которой она носила, шепнула. «Аленка?» «Отцовская любимица! Умница Ленка!» Все это пронеслось в голове, пока Надя шла через лестничную площадку. Мелькнула разом, озарила и успокоила. «Ленка!» И Надя открыла дверь с истинной верой, что нашла наконец-таки якорь спасения. И Ленка была еще дома. Раскрытая сумка валялась на подзеркальнике. Надя сочла это добрым знаком и крикнула почти весело, почти как сутки назад. «Ленок!» «Не выходит у меня из головы этот тип в кафе!» Тотчас же откликнулась Ленка, появляясь в дверях своей комнаты. «Этакий столичный пошляк, согласна? Он же буквально ползал по тебе глазами. А ты? Он что, знал тебя раньше?» «Нет, что ты!» — отреклась Надя, опять ощутив ледяную волну безысходности. «Он папин знакомый из...» Она замолчала, не желая наводить Ленку на мысли о московском периоде своей жизни. Но Ленка не заметила заминки. Она обличила и была чрезвычайно довольна своей принципиальной позицией. Гадостная какая физиономия, так бы и влепила пощечину. Таких нужно сразу ставить на место, а ты распиваешь с ним шампанское. И где? В кафе, где каждый знает папу. «Да-да», — упавшим голосом забормотала Надя. «Ты совершенно права, я виновата, я...» «Ты извини», — мягко сказала Ленка и ткнулась лбом в плечо. «Ну, пожалуйста. Я не хотела тебя обидеть. Просто я здесь выросла, знаю, как тут обожают всяческие слухи. А мне очень дорого папино имя». Я помчалась в институт. Она чмокнула Надю, схватила сумку. «А он все равно отвратительный тип. Она и вправду умчалась, взвихрив покой прихожей, а Надежда рухнула на стул и разрыдалась в голос впервые за эти проклятые сутки. «Что делать? Что делать? Что мне делать?» — жалобно шептала она, перекатываясь лбом по холодному полированному подзеркальнику. «Господи, если бы я умела молиться! Что хочешь, возьми, Господи, только спаси меня, спаси, спаси меня!» Часы в большой комнате гулко пробили один раз, половину, и она сразу опомнилась. Испуганно глянула на свои электронные. Подарок мужа ко дню рождения. Было ровно половина двенадцатого. И Надежда, сразу забыв о слезах и молитвах, ринулась в ванную умываться и наводить красоту. Она ворвалась в вестибюль гостиницы с разбега, со всей быстротой, на какую только была способна. Лифта внизу не оказалось, и Надя помчалась на четвертый этаж, не касаясь ступенек. И без стука распахнула дверь его номера. «Ты непривычно пунктуальна, но прекрасна, как всегда», — улыбнулся Игорь Антонович. Он был в рубашке без галстука и грел кипятильником воду в эмалированной кружке. На столе лежала московская коробка конфет. Стояла бутылка сухого вина и два стакана. Ждал. Надя мгновенно оценила обстановку. «Не терпится, Гога?» «Ну ладненько, хоть и противно, а потом отыграемся». «Располагайся, я заварю чаек». «Скромное угощение командированного». «Отыграемся», — зло повторила она про себя. «Ты у меня из постели позвонишь Сергею и скажешь, что не имеешь к нему никаких претензий». «Все правильно. Сюда отвращение банально. И хорошо, что она подсознательно предусмотрела и такой вариант». Платье само падало к ногам, стоило только чиркнуть молнией. Рубашек Надя никогда не носила, даже в лютые морозы. Когда Гога оглянулся, она стояла посреди комнаты, подрагивая коленками, и, непривычно торопясь, расстегивала лифчик. Встретив его взгляд, улыбнулась, пытаясь воспроизвести былую завлекательную бесшабашность, но улыбка вышла гипсовой, как у манекена. «Ну-ка, помогай!» — как можно отчаяннее сказала она, а голос сфальшивил. «Или ты разучился раздевать женщин?» «Да чего ж ты хороша, чертовка!» — невесело вздохнул Гога. «Меня тащит с такой силой, что еще секунда, и ноги сами заскользят к тебе. И если бы я решал личные проблемы...» да что говорить! Одевайся! Немедленно!» Отвернулся к окну, закурил. И вся его напряженная спина вбирала, впитывала в себя эту полураздетую женщину, даже плечи свело. Но он не оглянулся. Хотя Надя медлила, не желая верить, что ее отвергли, что вся ее сила, ее всесокрушающая мощь сегодня выпарила в холостую. «Ладно, дай закурить», — тускло сказала она наконец. Тогда он оглянулся. Надя сидела в кресле, закинув ногу на ногу и раскачивая носком туфли. Все на ней было в порядке, и Гога, облегченно вздохнув, сел напротив и протянул сигареты. «Мне показалось, что ты уже не куришь». Бросила 5 лет назад. Она прикурила, откинулась к спинке кресла. «Чего же ты хочешь, Гога?